Ой, я уверена, что мой муж будет в восторге. Конечно, этот пони не идет ни в какое сравнение с тем, которого украли. Красавчик был у нас чистокровный, он стоил очень дорого. Но этот малыш тоже довольно симпатичный, детям понравится. Идем, Джеймс, уже темнеет, и я продрогла до костей. Она направилась к карете, дожидавшейся на площади. Рослый лакей бросился открывать дверцу. Дама сказала ему: «Я только что купила пони для Роберта и Генри. Пожалуйста, найдите Ричардса и скажите ему, чтобы отогнал его домой. Я хочу сделать сквайру сюрприз». Она вошла в карету, подобрав пышные юбки, а ее спутник с моноклем забрался следом за нею. Джем торопливо оглянулся через плечо и тронул за рукав какого-то парня, который стоял поблизости. «Послушай, хочешь заработать 5-шиллинговую монету?» Парень кивнул, разинув рот. «Тогда держи вот этого пони, отдашь конюху, который за ним придет, ладно? Мне только что сообщили, что у меня жена родила двойню, и ее жизнь в опасности. Нельзя терять ни минуты. На, держи уздечку. Счастливого Рождества!» В следующий миг Джим уже шагал через площадь, засунув руки глубоко в карманы штанов. Мэри скромно следовала за ним на расстоянии 10 шагов. Лицо у нее горело, а глаза уставились в землю. Мэри давилась от смеха, прикрывая рот уголком платка. Добравшись до дальнего края площади, где их не могли видеть из кареты и от загона, она остановилась, чуть живая, держась за бок и с трудом переводя дух. Джем ждал ее, серьезный как судья. «Джем Мерлин, тебя повесить мало», — выговорила Мэри, немного придя в себя. «Стать вот так посреди рыночной площади и продать ворованного пони самой миссис Бассет? Ну ты и наглец! Я совсем посидела на тебя глядячи». Он расхохотался, откинув голову назад, и Мэри не смогла устоять. Их смех разносился по всей улице. Прохожие оборачивались на них и улыбались, заразившись их весельем, и сами начинали смеяться. Казалось, весь Лонстон трясется от смеха. Взрывы хохота эхом отдавались от стен и смешивались с ярмарочным шумом, с криками, грохотом и долетающей откуда-то песней. Фонари и факелы отбрасывали на лица причудливые тени. Всюду были краски, и тени, и гул голосов, и праздничное возбуждение. Джем схватил Мэри за руку, больно сжав ее пальцы. «Ну, что, довольна, что поехала?» — спросил он, а она сказала «Да», и не отняла руку. Они бросились в самую гущу ярмарки, в горячую душную тесноту. Джем купил Мэри еще и ярко-красную шаль и золотые серьги в виде колец. Они съели по апельсину под полосатым навесом, а потом морщинистая старая цыганка гадала им по руке. «Берегись темного незнакомца», — сказала она Мэри, и они переглянулись и снова начали смеяться. «У тебя на руке кровь, юноша», — сказала гадалка Джему. «Когда-нибудь ты убьешь человека». Джем сказал: «Ну, что я тебе говорил утром в повозке? Видишь, пока я не виновен. Теперь веришь?» Но Мэри покачала головой и не ответила ни да, ни нет. Мелкие капли дождя брызнули им в лицо, но они не обращали внимания. Ярмарочные палатки вздулись под порывами ветра, с прилавков полетели бумажки, ленты и кружева. Большой полосатый навес покачнулся и рухнул. Яблоки и апельсины покатились в канаву. Фонари чадили на ветру, обрушился ливень. Люди кинулись кто куда, смеясь и перекликаясь, мгновенно промокнув насквозь. Джим потянул Мэри в укромный уголок у какой-то двери. Он обхватил девушку за плечи, повернул к себе ее лицо и поцеловал. «Берегись темного незнакомца», — сказал он и засмеялся и снова поцеловал ее. Вместе с дождем стремительно наступила кромешная тьма. Ветер задул факелы, фонари горели тусклым желтым огнем, а яркие ярмарочные краски погасли. На площади скоро никого не осталось, только унылые брошенные палатки и навесы. Дождь залетал в дверной проем, и Джем повернулся к нему спиной, прикрывая Мэри от непогоды. Он развязал ее платок и стал перебирать волосы. Мэри почувствовала, как его пальцы коснулись ее шеи, а потом спустились к плечам. Она оттолкнула его руки. По-моему, я сегодня уже достаточно наделала глупостей, Джем. Пора и возвращаться. Отстань от меня. «Не хочешь же ты ехать по степи в открытой повозке в такую погоду?» — возразил он. «Ветер с побережья, на равнине нас просто сметет. Придется нам с тобой заночевать в Лонстоне». «Да, как же. Иди приведи пони, Джем. Дождь немножко уже затих. Я тебя здесь подожду». «Не будь такой паританкой, Мэри. Ты вымокнешь до костей на Бодминской дороге. Ну, притворись, что ты в меня влюблена. Тогда ты осталась бы». «Ты и так разговариваешь со мной, потому что я барменша из Ямайки?» «К черту Ямайку! Ты мне нравишься! Мне с тобой приятно, этого достаточно для любого мужчины. И для женщины должно бы быть достаточно». «Для некоторых, может быть, но я не такая». «Что у вас в Хелфорде? Женщины устроены по-другому? Останься со мной сегодня, Мэри, мы это проверим. К утру ты будешь такой, как все, могу тебе поклясться». «Ни капельки не сомневаюсь. Вот поэтому я лучше рискну промокнуть в повозке». «Боже, ну ты и кремень, Мэри. Ведь пожалеешь, когда опять останешься одна». «Лучше пожалеть сейчас, чем потом». «А если я тебя еще раз поцелую, ты передумаешь?» «Нет, не передумаю». «Неудивительно, что мой братец ударился в запой, когда ты постоянно торчишь у него под боком. Ты ему, небось, читала проповеди?» «Пожалуй, читала». «В жизни не видел такой извращенки. Могу купить себе кольцо, если от этого ты почувствуешь себя более спокойной. Не часто у меня бывает столько денег в кармане, чтобы решиться на такое». «И сколько же у тебя уже жен?» «Штук 6 или 7 по всему Корнуоллу. Я не считаю тех, что живут по ту сторону Теймора». «Немало на одного. На твоем месте я бы подождала заводить 8-ю». «Шустрая какая. Знаешь, ты похожа на обезьянку в этой своей шали и с блестящими глазками. Ладно уж, схожу за повозкой, отвезу тебя домой к тетушке. Но сначала я тебя поцелую, нравится тебе это или нет». Он взял ее лицо в ладони. «Остальное потом, когда ты будешь сговорчивее. Сегодня закончить не получится. Стой на месте, никуда не уходи. Я быстро». Он наклонил голову навстречу дождю и стремительно зашагал по улице. Мэри видела, как он зашел за ряд палаток и там свернул за угол. Девушка забилась поглубже в дверную нишу. «Конечно, на большой дороге будет невесело. Дождь так и хлещет, ветер режет как ножом, и укрытия на пустошах не найдешь. Нужно немалое мужество, чтобы выдержать эти 11 миль в открытой повозке». При мысли о том, чтобы остаться на ночь в Лунстоне с Джемом Мерлином, сердце Мэри забилось быстрее. Можно позволить себе думать об этом теперь, когда он уже ушел и не видит ее лица. И все же она не станет терять из-за него голову. Если она хоть раз переступит черту, которую сама для себя провела, возврата не будет. Мэри окажется в полной зависимости. Она и так слишком многим поступилась и никогда уже не будет вполне свободна от него. Из-за этой слабости ей будет еще тяжелее в стенах Ямайки. Лучше уж бороться с одиночеством своими силами. А теперь безмолвие вересковых пустошей станет для нее пыткой, потому что он так близко, всего в 4 милях от трактира. Мэри плотнее запахнулась в шаль и скрестила руки на груди. Как жаль, что женщины хрупкие, словно солома. Иначе она могла бы провести эту ночь с Джемом, забыв обо всем, как и он, а утром они бы расстались, со смехом пожав плечами. Но она женщина, и потому это невозможно. Она и так уже поглупела всего лишь от нескольких поцелуев. Мэри вздрогнула, вспомнив тетю Пейшенс, блуждающую точно привидение в тени своего господина. И она, Мэри, станет такой же, если ее не охранит милосердие Божие и собственная сила воли. Ветер рванул ее юбку, а очередной шквал бросил в дверную нишу целый водопад дождя. Похолодало. По булыжной мостовой текли потоки воды, прохожие куда-то попрятались. Лонстон растерял весь свой блеск. Завтра будет безрадостное Рождество.